Глава 5. Солнце в домах. Мы уже разобрали, как солнце ведет себя в знаках, а теперь посмотрим, как влияют на него дома. Солнце в первом доме. В характере человека с солнцем в первом доме преобладают лидерские качества. Он хочет, а главное, может вести за собой людей. Везде он непременно выставит себя на первый план, продемонстрирует себя во всей красе, попытается продвинуть личный бренд. Это очень яркие и заметные персоны. У людей с солнцем в первом доме крепкая связь с отцом и в целом с мужской линией рода. Перводомники, как мужчины, так и женщины, отличаются крепким телосложением. Это самостоятельные, уверенные в себе люди, которые не нуждаются ни в чьей поддержке. Где ярче всего проявляется перводомное солнце? Лидерство, тело, личный бренд, внешний вид. Солнце во втором доме. Родной знак второго дома — телец. Поэтому людям с таким положением солнца присуща доминирующая энергия, а именно накопление материальных благ. Вообще самооценка людей с солнцем во втором доме зависит от способности зарабатывать. Деньги позволяют им создавать и накапливать материальные ценности. Также для таких людей очень важно делать что-то своими руками. Где ярче всего проявляется втородомное солнце? Накопление и заработок денег, крупные покупки, траты на удовольствие. Солнце в третьем доме. Самооценка людей с солнцем в третьем доме формируется на энергиях близнецов. Им просто необходимо с кем-то общаться, постоянно куда-то ездить, кого-то обучать, заводить дружбу с новыми людьми. Также им свойственно поддерживать крепкую связь с родственниками, братьями и сестрами и кооперироваться с ними для решения задач. Общение и активная совместная деятельность буквально зажигают человека с солнцем в третьем доме, дают ему массу жизненных сил и энергии. Где ярче всего проявляется третьедомное солнце? Общение, поездки, обучение, ведение блога, общие интересы с братьями и сестрами. Солнце в четвертом доме. Человек с солнцем в четвертом доме реализуется внутри семьи. Он очень высоко ценит семейные ценности, уют, тепло домашнего очага и все, что связано с домом и семейными традициями. Неудивительно, что самооценка таких людей формируется во взаимодействии с родственниками. Где ярче всего проявляется четверодомное солнце? Во взаимодействии с семьей, родом, государством, родиной, недвижимостью. Солнце в пятом доме. Люди с солнцем в пятом доме обладают сильными лидерскими и предпринимательскими качествами. Это очень яркие и заметные люди, которые любят получать комплименты и становиться объектами восхищения окружающих. Они наполняются энергией, когда имеют возможность выделиться среди других людей. Любят блистать, выступать на сцене и хвастаться своими талантами. У человека с солнцем в пятом доме множество хобби и интересов, а также большая любовь к детям. Где ярче всего проявляется пятидомное солнце? Единоличное творчество, сцена, креатив, дети, бизнес-проекты, увлечения. Солнце в шестом доме. Родной знак шестого дома — дева. Люди с таким положением солнца очень любят приносить пользу своей деятельностью и много работать. В идеале они работают в коллективе, приносят пользу другим людям и таким образом зарабатывают деньги. Наиболее уверенно такие люди чувствуют себя, когда о ком-то или о чем-то заботятся. Это могут быть домашние питомцы или даже собственное тело и здоровье. Где ярче всего проявляется шестидомное солнце? Рутинная работа, постоянная занятость, служение, забота о своем здоровье, взаимодействие с домашними питомцами. Солнце в седьмом доме. Седьмой дом в натальной карте всегда находится под знаком весов, поэтому семидомное солнце максимально проживается и раскрывается в партнерских отношениях и публичности. Человек с солнцем в седьмом доме стремится объединиться с себе подобными, чтобы вместе с ними достигать целей. Эти люди любят публичность. Где ярче всего проявляется семидомное солнце? Партнерство, брак, договорные отношения, переговоры, консалтинг, консультирование, публичность. Солнце в восьмом доме. Родной знак восьмого дома — Скорпион, и солнце, попадающее в восьмой дом, окрашивается энергиями этого знака. Люди с солнцем в восьмом доме очень любят пребывать в ситуациях кризиса и напряжения. Они любят чувствовать власть и влиять на других людей, для чего с помощью разных практик раскачивают свою энергию. Общение с другими людьми возможно для людей с таким положением солнца в случае, если они смогут извлечь выгоду или прибыль. Кроме того, они очень любят рисковать. Власть и риск вдохновляют и наполняют их. Такие люди не боятся брать огромные кредиты, распоряжаться солидными инвестициями, заключать многомиллионные контракты, брать чужие деньги для раскрутки бизнеса. Где ярче всего проявляется восьмидомное солнце? Трансформации, кризисы, адреналин, риск, заработок денег совместными усилиями, ресурсы, которые достаются через власть, смерть и секс. Солнце в девятом доме. Солнце в девятом доме окрашивается энергиями Стрельца, который обожает путешествия, взаимодействие с чужбиной, преподавание. Им важно быть для других источником мудрости, раздавать советы, жить в соответствии со своей миссией, иметь глобальную цель в жизни. Где ярче всего проявляется девятидомное солнце? Преподавание, заграница, роскошная жизнь, общение с элитой, солидность, экспансия. Солнце в десятом доме. Родной знак десятого дома — Козерог. Люди с солнцем в десятом доме обожают находиться в ситуациях построения больших систем, корпораций, компаний с серьезной иерархией. Они очень ответственные и дисциплинированные. Они живут в режиме, следуя четкому жесткому таймингу. Где ярче всего проявляется десятидомное солнце? На вершинах власти, во взаимодействии с государством, в ограничениях, контроле, иерархии, ответственности, дисциплине и режиме. Солнце в одиннадцатом доме. Солнце в одиннадцатом доме окрашивается энергиями Водолея. Люди с таким положением солнца зажигаются от проектной работы, создания и пребывания в сообществах, политике, онлайн-пространстве. Они вдохновляют людей своими идеями и воодушевляются тем, что создают нечто масштабное, глобальное, новое и объединяют вокруг себя множество людей. Где ярче всего проявляется одиннадцатидомное солнце? В политике, общественной деятельности, сообществах, тусовках, науке, интернете. Солнце в двенадцатом доме. Родной знак двенадцатого дома — рыбы. Это очень глубокие творческие люди, которые умеют менять маски. Среди них много известных актеров, певцов и поэтов. Они живут тонкими энергиями, слышат неслышимое, видят невидимое. Предпочитают дзен, ловить поток и создавать отдельный мир, недоступный другим. Из-за особенностей характера могут вести затворнический образ жизни. Где ярче всего проявляется двенадцатидомное солнце? В странностях, тайнах, снах, мечтах, зависимостях, болезнях, ограничениях, в контакте с заграницей и ситуациях пассивного созерцания параллельной реальности.